На большой территории между сотней рас и Виталий орудовал профсоюз охранников. Он медленно расширял сферу своего влияния, и количество членов его существования уже заметили, но профсоюз крайне редко возвращался в город. Да, и то не в полном составе, а количество независимых бойцов и малых групп никто никогда не считал. Сейчас у этого профсоюза было 4 группы: одна с тяжелой техникой и 3 высокомобильные группы на баги с автоматическими турелями. 3 группы продолжили работать у сотни раз, а последняя отправилась в Виталию, чтобы начать набор там, точнее, предварительный набор, организованный Лютиком. Уже шел команда реинкарнатора смогла расширить подземную зону так, что можно было покупать такую легкую технику, как баги. Дварф помогал перевести машины на тайную базу, а также установить турели. «Привет», — неожиданно пришло сообщение от принцессы. «Привет», — ответил Макс. «Можешь прийти, чтобы поговорить со мной с глазу на глаз?» — задала собеседнице вопрос. «Хорошо», — не отверг предложение реинкарнатор. Вскоре он прибыл к тюрьме, а Килариет убрала крышку, закрывающую дыру в полу. Даже через эту небольшую дыру и даже по металлическому лицу робота можно было понять, что девушка в весьма приподнятом состоянии. «Случилось что-то хорошее?» — спросил босс. «Ты соскучился?» — ответила вопросом принцесса. «Ты пишешь каждый день, и мы видимся почти каждый день. Когда я могу успеть соскучиться?» — возмутился реинкарнатор. «И это ты меня позвала?» Глава 142. Бяка нахмурилась. Килариет потом вернула себе благодушное выражение лица. «После долгих раздумий я рассказала о своих мыслях о причине бегства отцу, и он не стал злиться на меня, а сегодня пришел и отдал мне почти все энергоны из своей личной казны. Даже в казне королевства взял немного». «Значит, ты получила его поддержку?» — удивленно спросил Макс. «Да», — кивнула принцесса. «Правда, здорово. Это отлично», — согласился реинкарнатор. «По крайней мере, если твой отец будет убит, то энергоны не пропадут впустую и не попадут в руки врага». «Как ты можешь так говорить?» — прошипела Килариет. «Не волнуйся», — пожал плечами босс. «Пока ты и принц не показываетесь на виду, твой отец в безопасности, и эти энергоны могут тебе пригодиться. Только не вздумай ничего строить». Будучи в некоторых сомнениях и проводя ликбез, Макс выяснил, какое убежище построило его подопечное, и чуть ли не впал в кататонический ступор, а затем он устроил ей полный разнос. Как нашкодившему ребенку, принцесса еще долго плакала в углу и приходила в себя. Потом она пообещала, что любой проект строительства сначала будет согласовывать с реинкарнатором. Собеседница нахмурилась, стиснула зубы, а затем перевела со своего коммуникатора почти все энергоны на кошелек Макса. «М?» — удивился парень. «Что происходит? Пусть лучше мои деньги побудут у тебя», — слегка опустила голову Килариет. «Тогда у меня не будет соблазна потратить их на что-то ненужное. Ты ведь меня не обманешь?» «Конечно нет», — сразу же ответил Макс, встретив милый взгляд больших глаз, как у кота в мультфильме. Он был удивлен суммой, которую передал король. Ну, на то он и король, чтобы быть богатым. Энергонов в переводе было в несколько раз больше, чем всех личных финансов Биг Босса на данный момент, и это только личные накопления короля. Сколько энергонов у королевства? Пока он переваривал новую информацию и придумывал планы, ему написал владелец фабрики. Он сообщил, что человек короля хочет с ним поговорить. Макс сильно удивился, но быстро понял, что происходит. Сказав несколько утешительных и ласковых слов принцессе, он попрощался с ней и отправился на встречу с посланником короля, который оказался старым дворецким. Лидер Макс официально встретил его старик, глубоко поклонившись. «Не нужно таких формальностей», — с улыбкой подхватил его реинкарнатор. Поднял и протянул руку для рукопожатия. Немного поколебавшись, дворецкий ответил на жест. «Люди с вашей планеты действительно обладают широкими сердцами», — искренне отредактировал старик. «Не все, далеко не все», — покачал головой парень. «Так о чем вы хотели поговорить? Вы можете организовать роботу ее высочество беспрепятственное бегство из дворца?» Сразу же взял быка за рога представитель короля. «Я то могу», — пожал плечами босс. «Но почему король не займется этим сам? Повелитель не знает, кому можно доверять, а кому нет, поэтому в этом деле рассчитывает на вашу помощь». «Без проблем, организую в ближайшее время», — пообещал Макс. «А зачем это нужно? Не буду скрывать от вас, так как в следующем деле также может понадобиться ваша помощь», — начал объяснять дворецкий. «У короля есть личная гвардия, которая не появляется во дворце в королевстве Виталии. В городе Виталии они живут в уединенном месте королевства, а на механоиде развиваются самостоятельно всего 50 человек, которые организовали охотничью команду. У них независимые доходы, есть машины и оружие, но король хочет, чтобы эта команда начала развиваться дальше под управлением принцессы Килария. Повелитель хотел попросить вас все организовать, гвардейцы. Это солдаты до мозга костей, а ваше мышление более гибко, поэтому вы лучше подходите на роль советника принцессы. По поводу финансов не волнуйтесь, король уже передал средства на первоначальные расходы. Вы можете попросить Эйнаргона на предварительные закупки у нее». «Не нужно просить», — покачал головой реинкарнатор. «Килариет уже передала мне все Энергоны». «Передала? Вам?» Глаза дворецкого округлились так, что едва не выпали из орбит. «Как это возможно? Вы должны немедленно их вернуть. Я не думаю, что позволит 16-летней девушке распоряжаться большими финансами». «Это хорошая идея», — нахмурился Макс. «Вы так не считаете?» Но старый дворецкий не знал, что сказать. «Довольно», — махнул рукой Биг Босс. «Энергоны уже у меня, а если я верну их обратно, принцесса может обидеться и сотворить что-нибудь нелепое, и вы не знаете ее характер?» Старик замолчал на некоторое время. «Тогда прошу вас позаботиться о ней», — поклонился он. «Это само собой», — самодовольно улыбнулся Макс, не понимая, что слова дворецкого и его собственные можно трактовать двояко. «Так, а что там с гвардейцами? Мой человек уже создал здесь организацию. Ваши люди могут влиться в коллектив в качестве независимой команды с отдельным бюджетом и командованием. Это нормально?» «Думаю, что с этим нет никаких проблем», — помотал головой посланник короля. «Вот и ладно», — облегченно улыбнулся Макс и протянул руку. Получив контакты для связи, парень расстался с дворецким и направился в другую часть торгового района. Там он нашел добротную базу на окраине города. Здесь были несколько ангаров, а также трехэтажный дом для членов команды. Над входной дверью висела вывеска «Охотничья команда Виталия». Реинкарнатор едва не ударил себя по лицу. Таким образом эти стражи скрываются. Да, они буквально всему миру кричат, что у них есть связи с нынешней властью, иначе бы такую вывеску не смогла бы позволить себе независимая команда. А то, что их, скорее всего, еще не обнаружили, говорит о аналогичном идиотизме противной стороны. Макс, не стучать, вошел внутрь почти сразу у входа, его остановили. «Стой!» — крикнул боец на входе. «Назовись. Меня зовут Макс», — без экивоков заявил вошедший. «Лидер Макс», — удивился стражник. «Следуйте за мной». Люди из королевства Виталия, видимо, слишком близко к сердцу восприняли его должность лидера гильдии, сделав ее официальным обращением. Ну, хотя бы не господин или лорд. Пройдя несколько коридоров, они поднялись на третий этаж и подошли к кабинету. «Капитан», войдя внутрь, сразу же доложил боец, «лидер Макс прибыл». Капитал поднял голову от стола и посмотрел на вошедшего мужчину. До этого он ни разу не видел этого советника короля, и сейчас был крайне удивлен. В королевстве все привыкли делать роботов по своему образу и подобию, и дворецкий короля специально обратил внимание на то, что робот этого лидера Макса имеет реальный облик своего игрока. Опытным глазом капитан заглянул за броню, надетую на роботе, и был поражен. Этот Макс действительно мужчина среди мужчин. Не зря король задумался об изменении кандидатуры супруга для своей четвертой дочери. Конечно, его еще нужно было проверить в деле, и это было одной из задач капитана. Люди с их планеты не сильно задумывались о том, что возлюбленные не смогут встретиться. Не то, что в ближайшие 10 лет, может быть, их встреча невозможна и через 100 лет. лидер Макс, наслышан, — добродушно проговорил капитан. Он был высоким и крепким, лишь немного менее низким и крепким, чем лучший воин королевства и сам реинкарнатор. «А вы?» — спросил Биг Босс. Его тон был довольно авторитетным. «Капитан Ваад», — представился мужчина, — «принцесса не с вами. Над этим вопросом уже работают», — уклончиво ответил Макс. «Планы поменялись, теперь ваша команда передана под мое управление. Когда ее высочество прибудет, она станет названным командиром отряда, а всем управлять будете вы, естественно. Выше вас будет заместитель председателя Лютик, и я соответствующее распоряжение от короля вы скоро получите». «Заместитель председателя», — нахмурился Ваад. Ему не очень-то нравилось положение дел, но если это приказ короля, вряд ли бы в городе Виталия кто-то стал с этим шутить. «Да, организация называется «Профсоюз охранников», — начал объяснять. «Она занимается разведкой ресурсных точек, охотой на механических зверей и охраной бригад рудокопов, то есть, охраной будет заниматься в будущем, когда будет больше персонала. Сейчас в организации больше 100 членов. Председатель Люций и заместитель председателя Лютик занимаются всеми вопросами. Зампред Лютик уже в городе Виталия, и один из отрядов профсоюза также скоро будет здесь. Они займутся набором персонала. Ваши люди создадут независимый отряд со своим командованием и финансированием. Рекомендую вам снять вывеску у входа, чтобы не привлекать внимание. Официальная структура, но независимое командование?» — задумался капитан. «Хорошая идея. Спрятать что-то на виду». «Это вы прячете что-то на виду», — подумал про себя Макс. «Виднее некуда». «Хорошо», — кивнул Биг Босс. «Сейчас я бы хотел осмотреть ваш отряд, чтобы понять дальнейший путь развития». «Конечно», — улыбнулся Ваад, с удовольствием. После того, как он распорядился убрать вывеску, капитан провел гостя по ангарам, чтобы показать свой отряд во всей красе. Когда он увидел технику внутри ангаров, огромные кроваво-черные восклицательные и вопросительные знаки мысленно появились над головой Макса. На 50 гвардейцев у них была одна гусеничная БМП, одна единица самоходной дальнобойной артиллерии, два мини-БТР и 6 военных джипов с гаусс-пулеметами. На кого охотились эти ребята? На слонов. С учетом того, что механические слоны — крайне редкие звери, охотятся с тяжелой техникой на механических волков или даже кого поменьше. Это стрельба из пуши по воробьям. Можно ли говорить о заработке? Они хотя бы снаряд окупают. Нужно сказать, что даже если на третьем пласте доходы за добычу в энергонах в несколько выше, чем на втором, но машины и оружие здесь стоят более чем на порядок выше. Например, 7500 шахтеров профсоюза с учетом текущей производительности должны были бы целый месяц скопить на покупку гусеничной БМП, если бы не оставляли энергоны себе. Именно поэтому реинкарнатор заказывал строительство платформ у механиков, а не покупал их у системы. Материалы были не слишком дорогими, как и детали самой дорогой. Частью были турели и пушки, а также добытчики внутри. Вообще, в системе все, что имело отношение к боевым действиям, продавалось по завышенным ценам. Город Виталия, конечно, большой, за счет своего стратегического положения получает много выплат от жителей, предпринимателей и торговой зоны, но такие вот расходы на небольшой отряд. Видимо, вояки во всех мирах одинаковые. «Когда вы в последний раз охотились на стаю волков?» — хмуро спросил реинкарнатор. «Волки?» — удивленно спросил капитан. «Зачем нам охотиться на волков?» «Тогда, когда вы в последний раз охотились на слона?» — с некоторым нажимом спросил Биг Босс. «Механический слон?» — переспросил Ваад, но сразу же покачал головой. «Мы таких не встречали уже несколько лет, и наш отряд на них никогда не охотился». «Смеете ли вы называть себя охотничьей командой, если не охотитесь ни на волков, ни на слонов?» — процедил сквозь зубы Макс. «Я думаю, что мне не нужно выяснять, охотились ли вы на крыс и других мелких зверей». «Зачем нам охотиться на такую мелочь?» — с непонимающим взглядом спросил капитан. «То есть, вы не охотитесь ни на кого?» Успокоившись, Выдохнул реинкарнатор. Ваат хотел возразить, но не смог. Получается, слова Дворецкого о том, что ваша команда является полностью независимой, это ложь от начала и до конца, продолжил Биг Босс. Все эти годы вы, должно быть, сидели на шее короля, иначе бы уже давно умерли с голоду, но с этого дня все изменится. Король с трудом удерживает власть, а принц Молот ее высочество принцесса Килариет получила от короля последний перевод. Дальше вы сами по себе, и я не буду вмешиваться в процесс вашей жизни или смерти. Как и не буду давать энергонов, и принцессе скажу, чтобы не давала, лучше я соберу для нее новую команду из полезных людей, чем позволю ей кормить вас. Технику можете оставить себе, мне она без надобности, делайте, что хотите. С этими словами Макс развернулся и направился к выходу. Капитан Ваат был одновременно разгневан и смущен, а также его охватило беспокойство. Он понимал, что возможный будущий начальник прав, король не просто так отправил их отряд в глушь, проводить время вдали от дворца. Он хотел, чтобы никто не знал об их существовании. Это был запасной путь для обеспечения защиты отпрысков короля. С тех пор, как повелитель отправил их и капсулы в отдаленную местность, он контактировал с ними только через коммуникатор и финансировал их только энергонами. Как капитан боевого отряда, Ваат, естественно, хотел, чтобы этот отряд обладал выдающейся боевой мощью, но сколько могли на третьем пласте заработать 50 человек? Поэтому он обратился за помощью к королю через некоторое время. Тот не отказал, и со временем практика получения денег от короля вошла в привычку. Никто ранее не задумывался об этом, они все — гвардейцы короля. Для них нормально быть на довольствии короля, но власть короля ускользала со временем. Даже Ваат заметил, что повелитель мог снабжать их все меньше и меньше с течением времени. Люди капитана расследовали этот момент. Оказалось, что почти все доходы города Виталия в последнее время начали уходить на финансирование первого гвардейского легиона. Естественно, все знали, кто был легатом этого отряда. Ваат был зол на этого новичка, который появился в городе словно из ниоткуда. Этот человек нисколько не уважал ни королевскую гвардию, ни самого короля. Но он был прав, даже если сам лидер Макс ничего не сделает, в недалеком будущем финансирование их команды прекратится. Тогда им придется идти на поклон новой силе королевства. И если обычные гвардейцы, возможно, встроятся в новую систему, то он уже вряд ли. «Лидер Макс, пожалуйста, остановитесь», — выкрикнул после некоторых сомнений капитан. «Давайте не будем горячиться, просто скажите, что нам нужно сделать. Наш гвардейский отряд действительно элитный. Все эти годы мы продолжали тренироваться, как и в нашем мире, так и на Миха, но иди, мы очень сильны. Нас просто нужно направить». «Хорошо», — кивнул Макс, выслушав Ваата. «Тогда впредь вы будете слушаться моих указаний. Ваше выживание будет зависеть от вас самих. Я предоставлю вам новую технику для охоты. Надеюсь, личного стрелкового оружия у вас достаточно?» «Достаточно, достаточно», — закивал капитан. «Тогда собирайтесь все», — отдал приказ Биг Босс. «Мы выезжаем на новую базу, а эту базу я возьму у вас в аренду для открытия магазина и фабрики». «Новую базу?» — удивился Ваат. «Зачем? Здесь вы все на виду», — пояснил реинкарнатор. «Потенциальный враг легко может вычислить количество техники и личного состава. Одно из правил выживания в пустошах механоида — никогда не раскрывать другим людям все свои карты». «Понятно», — стиснув зубы, отдал честь капитана и отправился собирать людей. Через полтора часа был заключен договор на аренду, а гвардейцы собрали все свои пожитки и выехали на технике в пустошь. Этим они напугали немало прохожих. Команда редко выезжала в полном составе, да, и вообще редко выезжала с базой. Только для тренировок через несколько часов отряд прибыл к базе, которая внешне почти не изменилась, оставаясь просто большой пещерой, но внутри было много автоматических турелей, металлических укрытий и преград. В данный момент для всей этой высококлассной техники места не было. Поэтому бригада добытчиков в спешном порядке принялась расширять внутреннее убранство пещеры. Гвардейцы не были сильно впечатлены базой, она была довольно бедной, но что их удивило, что на всей огромной базе их встретил только один человек, он же зампрета, их будущий непосредственный начальник. Вместе с тем, солдаты имели острое чувство опасности, гвардейцы поняли, что за ними постоянно наблюдают турели, и в этом месте нельзя шутить. Глава 143. В скором времени они на деле убедились в правдивости своего предчувствия, когда отряд оставил более мощные боевые машины на базе, выдвинувшись вместо предполагаемого нахождения стаи механических зверей только на одном мини-БТР, 4 джипах и 15 багги с турелями. Гвардейцы поняли, что автоматические турели на базе не для украшения, даже такие опытные бойцы и стрелки, как они, не смогли в полной мере конкурировать с автоматическими турелями. Вместе с тем, команда вернулась через несколько часов на базу в довольно приподнятом настроении, ведь они воочию убедились в могуществе лидера Макса. Во-первых, его разведка была очень точной, ориентирование на местности у него также было великолепным. Отряд ехал прямо за мини-машинкой, никуда не сворачивая, и добирались от одной стаи мех-зверей до другой без каких-либо блужданий. Ну, и в-третьих, автоматические турели под управлением лидера были очень боеспособны. Некоторые даже подумали, что лидеру Максу не нужно нанимать никаких бойцов. Достаточно собрать группу людей, которые умеют управлять багги и смогут доставить автоматические турели до места сражения. Но это также было хорошей новостью. Им больше не нужно было переживать о своем пропитании, и часть средств, вырученных от продажи добычи, отдавалась разведчикам. Другая часть лидеру за управление турелями, еще была доля принцессы. За деньги, которые были приобретены багги и турели, немного отправлялась в штаб-квартиру на нужды профсоюза. Но и оставшейся доли для отряда было достаточно, чтобы далеко не бедствовать на своей планете. Макс и Ваат обсудили покупку гвардейцами на их планете дополнительных капсул и призыв молодых людей из деревень на работу в гвардии. Они будут обучаться, и как игроки, и как солдаты для будущей защиты следующего короля, которым должен был стать Велород. Впрочем, реинкарнатор планировал устроить ликбезы для жителей королевства, чтобы в будущем они смогли принять женщину в качестве королевы, если принц окажется недееспособным. Биг Босс с ним еще не общался, поэтому ничего не мог сказать, но он привык готовить обходные варианты, на тот случай, если первый не сработает. На следующий день прибыла еще одна команда охотников, и коллеги официально познакомились. Мощная техника гвардейцев была спрятана, и они притворились обычной командой. Помимо того, что Ваат подумывал о том, из каких деревень можно было бы тайно набрать подходящих подростков, чтобы не вызвать подозрения у местных аристократов и чиновников, он начал переманивать к себе слуг и обделенных стражей из дворца. Было, по крайней мере, несколько сотен мужчин и женщин при дворце, которые определенно никому не служили из врагов короля. Это были люди с самого дна, занимающиеся самой черной и неблагодарной работой, несколько лет случайно попавшие на третий пласт и теперь занимающие эти должности по причине того, что заменить их никто не мог. И даже так они постоянно выслушивали от аристократов и заносчивых стражников оскорбления и терпели издевательства. Также были и 2-3 сотни солдат, которые не были в личной гвардии короля, но также и не втянулись в тусовочку новой гвардии первого легиона. Они также были подвержены остракизму через глаза десятков пауков, сидящих в различных углах дворца. Макс знал о существовании этих людей и даже некоторых из них отметил для себя. Затем он пообщался с Ваадом на их счет. Поначалу капитан воспротивился, но вскоре сдался под напористыми объяснениями нынешнего начальника. Он обещал не только перевести этих людей с их капсулами на свою тайную базу в королевстве, но и пригласить их в свой охотничий отряд. Автоматические турели действительно были очень удобными. За столько лет практически все слуги во дворце худо-бедно научились водить машины-механоиды, и многие даже умели держать оружие. Использовать их в качестве водителей багги не было проблемой, а опытные гвардейцы уже будут на месте второго пилота. Через пару дней Биг Босс предоставил список тех, кого точно можно притянуть к себе. Их было почти 50 человек слуг и еще 50 солдат через своих людей при дворце. Ваат смог связаться с ними и за несколько дней пообщался с каждым из них. Избранные были удивлены, Ошарашены и поражены развитием событий были боязливые и сомневающиеся, но не было отказавшихся, поэтому еще через день на Энергон и принцессы 100 человек были перевезены на базу к гвардейцам, где также уже было около 20 подростков, и чуть позже 100 роботов сбежали из города Виталия по тайному ходу, открытому старым дворецким, о чем Макс не сразу узнал, но когда узнал, был очень обрадован. Так это то, что король много лет регулярно тайно откладывал небольшое количество капсул каждую неделю и отправляли их на склад гвардии. Там скопилось более 20 тысяч штук с увещеваниями Биг Босса. С новичками на базе гвардейцы обязаны были обращаться хорошо. Зампред Лютик будет время от времени беседовать с ними. В общем, жизнь на этой базе начала бить ключом в этом движении, и также играла большую роль удача. Легат первого легиона отправился в город сотни раз и задержался в пути. Несколько мини-машинок постоянно следовали за его экспедиционным флотом, и при возможности, экс-платформу Макс или охотничьи отряды разрушали оставленные ориентиры. По всей видимости, блуждать флот будет еще несколько дней, если не больше. На Земле 2 продолжался гигантский проект по добыче золота. Под толщей льда была проведена проверка воздуха и температуры внизу, и она была признана приемлемой для работы на открытом воздухе, особенно с учетом того, что сильных ветров здесь не было. Температура находилась в пределах 0 градусов, а воздух был вполне чистым и с достаточным количеством кислорода. Сразу после этого в карьер были отправлены заключенные из разных мест. Закоренелым преступникам был выделен один участок, те же, кто получил легкое наказание, другой, а добровольцам третий. Первые были обязаны работать, чтобы жить и получать приемлемые в заключении блага, вторые могли снизить срок заключения, а добровольцы, которых было большинство, получали очень хорошую зарплату, так как золото лежало здесь практически на поверхности и было никем не тронуто миллионы лет. Добывать его можно было вручную, зная только, что долби мерзлоту киркой, грузи в тележку и вези к дробильной установке. Во всей ДРК изначально было мало машин, как промышленных и строительных, так и с транспортных. Даже если гильдия Надежда тырила таковые у врагов при возможности, на огромную страну со 100 миллионами населения несколько единиц техники были, что слону дробина. Исключительно силами гильдии, платящей тонны и тонны энергонов, удавалось быстрыми темпами поднимать заводы и фабрики, строить школы, больницы и убежища. Развивать инфраструктуру собственных возможностей местного населения было крайне мало, так и в Антарктиде. Экскаваторов, работающих на сжиженном природном газе, было всего 5 штук грузовиков. 20 другие виды топлива были признаны вредными и опасными для здоровья рабочих карьера, да, и от этой техники надеялись отказаться как можно скорее. В общем, менее 30 единиц техники на квадратные километры поверхности верхнего слоя карьера и миллионы тонн грунта, поэтому пришлось задействовать ручной труд. Впрочем, здешние карьеристы не косили траву и не клали кирпичи в кладку, а папали золото. Каждый кубометр этой земли был чрезвычайно ценным, оттого и зарплата местных была очень высокой. Вот и отправились сюда добровольцы. Заключенных же отправили ввиду того, что подземные фабрики все больше автоматизировались и роботизировались, их труд здесь уже был не нужен. Также и игроков у Макса теперь было вдоволь, поэтому он с чистым сердцем и с легкой рукой отобрал у всех преступников и виновников телефоны и капсулы и передал их новым игрокам, набранным из молодежи РК и ДРК. После этого дня все негодяи, которых оно и вылавливало по всему миру, будут отправлены на работы в карьере с киркой и совковой лопатой в руках. Эта практика продолжится затем в течение многих лет. Первый опытный образец самолета-разведчика на водородных топливных элементах также был произведен. Это была совсем небольшая машина, где пилот располагался лежа, а смотровое окно находилось снизу. Почти полностью управление было полумеханическим, а катапультирование было очень простым. После нажатия кнопки приоткрывалась верхняя крышка самолета с частью хвоста. Она тянула за собой мини-парашют, а тот уже вытягивал основной. Основной парашют просто вытаскивал пилота назад и вверх за лямки парашюта. Очень просто и дешево. Сам самолет имел довольно широкие крылья, с которыми можно было планировать для экономии топлива или при отказе оборудования, и 6 небольших винтов летал он очень медленно, но шума от него также было мало подниматься самолет мог на высоту более 4000 метров могло быть и выше, но таких опытов не производилось. Так как не было соответствующих кислородных масок даже если использовать одну такую в испытаниях, после невозможно их будет достать для регулярных полетов через смотровое окно с несколькими дополнительными увеличительными стеклами, которыми пилот мог оперировать по желанию, боевой шлем давал очень хорошую картинку местности, которая затем сразу передавалась в штаб продолжительность полета у них была очень большой. Ни одному дрону такая не снилась за это время самолет даже с невысокой скоростью мог преодолеть расстояние в 8000 километров, то есть, боевой радиус у него был 4000 километров там где был один самолет, вскоре появился и второй, а потом и третий самолет разведчики отправились на боевое дежурство, заменяя собой наземных разведчиков электрический самолет не оставлял за собой теплового следа. Поэтому большинство зенитных ракет с тепловым наведением были бесполезны для него, а ракеты со сложной оптической системой были в несколько раз, а иногда и в несколько десятков раз дороже данного самолета. Боевой шлем имел очень широкий диапазон и было сложно избежать его, а у пилота было несколько секунд для катапультирования. В первые же дни в лесах Конго было обнаружено большое количество скрывающихся людей, кто-то сбежал от новой власти. А кто-то партизанил было даже несколько диверсантов Западного блока. Следующие пару недель в жизни реинкарнатора прошли относительно мирно, причем на всех планетах в обеих вселенных, поэтому он регулярно участвовал в сражениях на боевой арене, в основном в индивидуальных боях, но иногда его приглашали в разные команды, такой хорошей команды, как у Варлорда, больше не было, либо была команда из посредственных игроков, у которой недавно ушел один или несколько игроков, либо наспех собранная команда из случайных пользователей. Было даже несколько случаев, когда Макс из последних сил удерживал форт в одиночку, несколько раз его команда проиграла, но ни разу реинкарнатор не был убит после поражения, он просто собирал своих пауков и спокойно покидал место битвы под недовольными взглядами команды противников и сопровождаемые ругательствами членов союзной команды, а иногда и удавалось победить из последних сил при сценарии 1-3 или даже 1-4 количества его пауков-детекторов росло. Он также начал таскать на спине одного боевого скорпиона. А также у него была маленькая тележка метр на метр площадью, которую он таскал за металлическую цепь, словно игрушечную тачку, однако, на тачке этой была смертоносная автоматическая турель, которая много раз спасала жизнь роботу Макс, очередной раз выбирая, сыграть ли ему в PvP или в русскую рулетку с подбором случайной команды. Реинкарнатор получил сообщение в личку от Варлорда. Варлорд, прив, Макс. Хай, Варлорд, как? Макс, норм. Варлорд, говмассу. Макс, кидай. Массы Варлорд сокращенно называл массовую битву, где число участников исчислялось минимум двумя командами с каждой стороны. В таких боях обычно было несколько стержневых команд, остальная часть до полного количества заполнялась случайными игроками из числа рекомендованных лидерами стержневых команд. Лидеры команд могли общаться между собой, а лидер армии мог рассылать команды всем участникам. Если один лидер армии погибал, лидером становился второй номер, затем третий и так далее. Пока в армии есть хоть один игрок с профессией командир-стратег, также каждый лидер мог отправлять задания своей команде, плюс еще максимум 4 заранее назначенным игрокам. Конечно, Максу очень было интересно массовое побоище, но раньше он не соглашался, так как здраво понимая ситуацию на основе многих игр со случайными командами, реинкарнатор знал, что при выборе слабой стороны ему самому придется тяжко. Он не хотел терять с трудом накопленную снарягу, но приглашение от Варлорда было весьма привлекательным. Да, в прошлый раз он хорошо помог команде, но с того раза он стал сильнее, и его возможности проявлялись в большей степени, но больше не было ни одной команды, которая бы прошла командный бой без потерь, неважно, насколько силен Макс. Если командир отряда не прислушивается к нему, а соратники — все сплошь свиньи, то результат легко представить. Это также говорило о том, что команда Варлорда была сильной сама по себе. Вскоре пришло приглашение, которое парень сразу принял. После этого загорелась арка портала реинкарнатора. В последний раз проверил все свое оборудование и оружие, затем зашел внутрь с тачанкой, которую тянул за собой. Перейдя на ту сторону, он увидел несколько десятков роботов. Кто-то сразу обратил на него внимание, кто-то проигнорировал. Опытным взглядом Биг Босс заметил, что в данной армии было 5 стержневых команд и 20 случайных игроков. Большинство были одиночками, но также и появились прообразы некоторых будущих команд. 7 человек были разбиты на 2 пары и 1 тройку. Здесь были игроки всех классов в количестве минимум 5. Макс был не единственным с тачанкой на буксире. Просто тачанки других выглядели брутально, а его, нищебродский вообще. Он заметил, что скорее всего, является самым бедным игроком в армии. Вскоре началось распределение игроков. Реинкарнатор естественно присоединился к Варлорду. Вместе с ним в команду вошла пара парней и девушки. Скорее всего, они были реальной парой. Они были штурмовиком, броненосцем и медиком-логистом. В общем, классика: сильный парень защищает девушку на фронте, она поддерживает его в тылу. Также был случайный снайпер. Вообще, из 20 дополнительных игроков только один был командиром, стратегом. 6 были механиками-призывателями. Среди достаточно развитых одиночек таких было много, так как механик-призыватель являл собой армию в одном лице, но обслуживание этого класса было дорогим, поэтому высококлассные механики сражались только с хорошо знакомой командой. Амаса была хорошим местом, где можно познакомиться с новыми людьми. У командира-стратега было больше возможностей по созданию собственной команды, но также его реже всех приглашали на массовые сражения. Никому не нужно было лишнее командное звено, только действительно грамотные и мощные бойцы могли привлечь внимание других команд. Медик-логист также был только один. Его успех целиком и полностью зависел от подбора хорошей команды. Даже многие из тех, кто по какой-то причине выбрали медика своей профессией, вскоре сменили ее и начали все заново. Но это компенсировалось необходимостью наличия медика в команде. Зачастую медики играли сразу в нескольких командах. Бывало такое, что команда вносила за медика плату участника. Глава 144. В командных боях должны были участвовать все профы. Дублирование было запрещено. Из оставшихся 12 5 были разведчиками, 4 штурмовиками и 3 снайперами. В общем, в отряде Варлорда был только один разведчик и было 2 медика по составу игроков. Это была самая слабая команда, но Варлорд знал о способностях Макса и знал, что тот способен заменить собой сразу нескольких разведчиков своими внешними механизмами. Да, и в личном бою в скорости реакции не уступал разведчику, а точность стрельбы на коротких дистанциях была аналогичной снайперу. Этот механик один стоил 3 или 4 игроков, поэтому Варлорд не считал свою команду слабой. Поле боя на этот раз было не на космическом корабле, а имитировало поверхность планеты. Даже существовал солнечный свет, растительности не было. Вся местность была усыпана большими камнями, каменными столбами и скалами. Однако, виднелись отчетливые тропинки. Их было 5 штук. Так команды разделились, каждая контролировала свою тропинку и прилегающую к ней зону. Сразу после распределения Макс отправил 2 десятка пауков-детекторов. 8 из них тайно примостились возле остальных 4 ущелий, по 2 на каждом пути, а 12 отправились по их собственному, который был крайним слева. После пауков-детекторов выступили Тринки, Зарон и еще один снайпер. Снайпер слегка сомневался в данном решении. Обычно первым должен был отправиться разведчик, чтобы противостоять вражеским разведчикам и паукам-детекторам, но он не был командиром, и не его было дело, что союзный механик отправил своих питомцев на смерть. Конечно, управлять сразу 20 пауками-детекторами – неплохо, но он видывал и больше. Он надеялся, что пустая потеря пауков-детекторов не обернется потом против команды, и тайно готовился к внезапному противостоянию с врагом. Однако, совсем скоро он понял, что жестоко ошибался. Этот механик был реальным фриком. Сначала они втроем подавили вражескую группу из двух разведчиков и двух снайперов. Один из разведчиков был убит, а один из снайперов ранен. Враг после короткой перестрелки отступил. Затем троица скакала от камня к камню и находила то тут, то там вражеских пауков-детекторов. Естественно, он видел, что их разведчик почти не пользовался сканером для поиска механических созданий. А еще чуть позже группа начала маневрировать между камней и каменных столбов, будто бы случайным образом перемещаясь по полю боя. Но через некоторое время он увидел, что они зашли в тыл вражеской группе. Вышедший для их подавления в группе был разведчик, два снайпера, одного подлечили, два штурмовика и механик-призыватель. Команда врага была вдвое сильнее их и двигалась очень аккуратно и тихо. Судя по всему, собиралась взять их в клещи. Вот только трое бойцов уже ушли из зоны западни. Спины врагов были открыты, грех было не воспользоваться ситуацией. Они снова открыли стрельбу. Наконец, убив вражеского снайпера, также призыватель был ранен. Затем троица еще раз начала случайное блуждание меж камней. Иногда им приходилось останавливаться и возвращаться. В другой раз они прятались в маленькой пещере. Однажды они даже перелезли через скалу, хотя и не без труда, и чуть не попались. Но у них не было даже ранений. Союзный призыватель был просто богом стратегии. После того, как трое передовых бойцов измотали и разозлили врага, крепыш и другой штурмовик вместе с подругой, а также Тарок, основный призыватель в команде Варлорда, отправились в бой. Но пошли они не против своей команды противников. Против команды в соседнем проходе союзная команда попала в засаду и потеряла четырех человек. Теперь враг давил их числом, и генерал армии попросил поддержки. Варлорд откликнулся и сообщил, что справится сам, другие союзники не нужны. Четверка прошла сначала по своему проходу, а затем в середине пути свернула в соседнее ущелье. Зайдя в тыл противнику, туда уже в спешном порядке побежали пауки-детекторы. Однако, четверке не удалось застать врагов врасплох полностью. Противник потерял только одного бойца, но не стал отбиваться от новоприбывших игроков, а усилил напор. Их было 7 против 3 из 3 союзников со второго ущелья, оставшихся на базе. Один был командир, второй медик, а третий призывателем, который недавно потерял много внешних механизмов и был довольно слаб. Макс, видя это, обсудив с Варлордом, лично отправился во второй слева проход со своей тачкой, а впереди шли два боевых скорпиона. Он прибыл буквально за пару минут и сделал это вовремя. Боевой скорпион сходу ворвался в сражение и прикрыл своими клешнями едва не убитую разведчицу второй команды. Затем он открыл стрельбу. Как и второй скорпион, через некоторое время неспешно подошел сам Биг Босс. Он спокойно, даже медленно огляделся, выбрал позицию и перенес на нее автоматическую турель. Затем засел за другой камень, вытащил пистолет сверху него и сделал несколько, казалось бы, случайных выстрелов. Сначала союзники были возмущены, затем впали в ступор. Его выстрелы отпугнули вражеского штурмовика. Тот оступился, и его нога слегка высунулась из укрытия с другой стороны, где была подстрелена боевым скорпионом прямо в пятку. Штурмовик еще больше испугался и, хаотично перемещаясь, спрятался за другим укрытием. Но там его бок был полностью открыт для автоматической турели, которая сделала короткую очередь и убила штурмовика. «Ты», — указал Биг Босс на девушку-разведчицу, — «будешь рядом со мной. Твоя задача — передавать команды для моей группы своему командиру, а он уже будет моему, поняла?» «Деда», — разведчица была возмущена, но не рисковала спорить со странным механиком. Его предыдущие действия были просто слишком божественными. «Так», — Макс хлопнул в ладоши, привлекая внимание все, — «я здесь буду удерживать позицию. Меня и ее будет достаточно. Вы двое идите в первый проход и следуйте указаниям своего командира». Штурмовик и снайпер беспомощно переглянулись, но затем кивнули, когда увидели, что от них здесь больше не было никакого толку. Два боевых скорпиона, автоматическая турель и сам призыватель с двумя гаусс-пистолетами не позволяли шести врагам продвинуться и на метр. Больше всего поражал сам механик. «Ты призыватель или стрелок?» робот или обезьяна? Он стрелял из-за камней, стрелял рикошетом, стрелял в прыжке, в перекате. Делая сальто не менее точно, он бросал во врагов камни навесом не повреждая, но сбивая прицел, и настрой разведчица доложила ситуацию командиру, и тот дал добро. А затем началось сущее представление. Биг Босс стрелял, уворачивался, бегал и прыгал, но в то же самое время отдавал приказы девушке, та передавала их своему командиру, а он уже командиру божественного призывателя. Этот призыватель успевал контролировать ситуацию сразу на четырех фронтах. Трое его товарищей по команде продолжали изводить врагов, двое товарищи по команде двигались к новой позиции. По пути они даже успели скрытно атаковать пятерку врагов первой команды, ранив разведчика и напугав их. Затем пара бойцов проникла во второй путь, где зашла за спину шестерки бойцов напротив позиции разведчицы и Макса. Почти у самого выхода из ущелья за все это время шестеро так и не смогли продвинуться, а теперь их еще сзади атаковали. Двое из шестерых получили ранения. Меж тем, четверо товарищей по команде Биг Босса беспрепятственно дошли до вражеского конца второго ущелья и совершили дерзкую атаку на базу. В трех других путях пока противостояние было с неизвестным результатом. На базе в этот момент находилось примерно 15 игроков, и неожиданной двойной пулеметной атакой из второго прохода был убит один из медиков и несколько других игроков, включая двух командиров. Медик и двух призывателей были ранены. Вражеская армия сразу же почувствовала кризис. Командира второй группы обругали. Он спешно позвал свою команду обратно. Возвращающейся команде сильно мешали двое игроков спереди, Макс с разведчицей сзади. Вместе с тем, штаб командования находился в кризисе. Первая команда также возвращалась обратно под назойливым преследованием троицы Тринки. Самым паршивым было то, что в первых двух проходах осталось мало глаз. Пауков-детекторов товарищи Макса зачищали, словно пили воду, а причиной тому были системные шлемы операторов пауков Биг Босса. В этих шлемах была очень мощная боевая система с мощными аналитическими способностями. Вражескому пауку достаточно было просто попасть в поле зрения паука Макса, как система тут же его помечала целеуказателем. Сам оператор никогда не смог бы на обширной картине внимательно разглядеть каждую точку. Возвращающаяся шестерка из второго прохода из-за неосторожности в связи со спешкой и давлением со стороны четверки противников попала в засаду четверки товарищей Макса. Засада была расставлена очень хорошо. В первой же атаке были убиты двое, осталось четверо против восьми. Реинкарнатор был Аки-дирижер. Восемь бойцов перемещались, как щупальца осьминога, медленно затягивая в свое окружение четверых бедняк. Через несколько минут напряженного боя, хотя в бою было больше тактических перемещений, чем стрельбы, все враги были убиты. Быстрым маршем все восемь направились к выходу из ущелья, где практически нос к носу столкнулись с возвращающейся командой первого пути. Эти неудачники гонялись за тройкой бойцов по всему ущелью и почти дошли до вражеской базы, когда получили приказ к возвращению. Но внезапно тройка начала оказывать отчаянное сопротивление. К ним даже присоединились Азур и Варлорд. Сзади получалось 5 на 5, поэтому продвигались они крайне медленно. Они уже почти дошли до своей базы, когда столкнулись с новыми врагами. Однако, в отличие от них, Биг Босс прекрасно знал о грядущей встрече, и он первым убил снайпера, прыгнув через глубокую трещину, которая рассекала большой камень. В трещине негде было спрятаться, а камень стоял весьма неудобно, поэтому противник не опасался атаки с этого направления, и это стало фатальной ошибкой. Макс разбежался, прыгнул и сделал боковое сальто, как не в матрице. Таким образом, на короткое время верхняя часть его тела находилась в относительно стабильном положении меж камней. Зависнув над бездной, два пистолета в его руках непрестанно стреляли, буквально из решетив снайпера. Биг Боссу надоело, что в этом сражении так много раненых, но не убитых противников в стольких засадах. Врагов осталось четверо, убить их не было проблемой, но реинкарнатор хотел сделать это без потерь, поэтому снова начались странные позиционные танцы. Группа игроков с базы пыталась спасти товарищей, но командиры в прямом столкновении были на уровне разведчиков и слабее, чем снайперы. Штурмовики-призыватели без внешних механизмов и медики были еще слабее, пусть их было больше числом, но они были слабее по боевой мощи. Четверо бойцов, попавших в окружение, были благополучно уничтожены без потерь со стороны союзников. Две команды из разведчика, штурмовика и снайпера остались контролировать два прохода, а семь игроков отправились в центральный проход. Варлорд шел рядом с Максом и напряженно думал. С одной стороны, эта битва точно была выигрышной, с другой стороны, казалось, что он простой подчиненный. Иногда даже еще хуже, периодически его положение низводилось до ретранслятора. Кто здесь стратег? Какой вообще от него толк? Его можно было заменить обычной рацией. Семеро, прибыв в центральный проход, быстро размотали врага и, пополнив количество бойцов, двинулись дальше. В этот момент прозвучал сигнал. Противник сдался. Макс чертыхнулся и побежал быстренько собирать трупы пауков-детекторов и боевых скорпионов, а также подходящее ему оружие. Все этим занялись, но реинкарнатор был в разы эффективнее и быстрее. Он скакал по камням, как сайгак, даже если уровень его робота был меньше, чем у других. За счет точности движения и правильной работы ног и рук он мог бежать и преодолевать препятствия довольно быстро. Далеко не на каждой планете существовало искусство паркура, а Биг Босс, будучи в прошлой жизни неплохим разведчиком, хорошо его изучил. В общем, набрал реинкарнатор добра, как заправский хомяк. Распихал он пауков и скорпионов по всем карманам, а если карманы были полны, складывал в запазуху. Но и там места было не то, чтобы много. Остатки он водрузил на автоматическую турель, что была на тележке, да и тележку свою бросил, а изъял у противника все, что где-то не помещалось и выпадало. Макс обвязал шнурами, но никто его не останавливал. После конца боя и сбора трофеев наступило короткое время свободного общения. Биг Босс никому не отказывал в обмене контактами, но не останавливался, дабы поболтать. Протиснувшись сквозь толпу, он обхватил Варлорда за плечи и отвел в сторонку. «Брат», — максимально добрым и приветливым голосом Макс обратился к боевому товарищу. Тот аж вздрогнул от такого понебратства. Мысленный холодный пот потек по его спине. «Брат, у меня есть вопрос». «Спрашивай, постараюсь сохранять спокойствие», — высказался командир. «Ты знаешь что-нибудь о телепортационном маяке, который позволяет попасть со второго пласта на третий в определенную точку?» «Знаю», — сразу начал отвечать Варлорд, но вдруг осекся. «Так ты все еще на третьем этаже?» «Да», — кивнул реинкарнатор. «Тогда я не могу многого рассказать», — покачал головой собеседник. «Правила механоида, но могу дать совет. Тебе нужно пройти через определенное количество побед, чтобы тебе предложили сыворотку второго поколения, а сразу после нее на основе побед ты получишь возможность выйти на миссию. Вот там ты все и обнаружишь, что твоей душе угодно». «Серьезно?» — нахмурившись, переспросил Макс. «Здесь все через это прошли», — пожал плечами Варлорд. «Спроси у любого». «Ладно, если ты так говоришь, то все в порядке». Биг Босс похлопал товарища по плечу. «Может быть, тебе что-нибудь нужно?» Рукой он указал на металлический шар из запчастей, который был нагружен на тележку так, что она поскрипывала при езде. «Нет-нет, брат», — выставил вперед руки Варлорд, — «у меня все есть». «Ну, хорошо», — кивнул Макс и погрузился в свои мысли. «То есть, первый шаг для получения маяка телепортации — это серия побед на боевой арене. Предстояло много работы. Неудивительно, что лучший воин королевства Виталия такой маяк получил. Этот то точно не отказался бы от лишнего десятка или сотни боев». «Ну, и для реинкарнатора в этом не было особой проблемы, хотя и особенного восторга от сражений он не испытывал. Это была необходимость для получения бонусов, используемых во благо человечества». Макс и сам не заметил, как изменился за последние 3 года человек, который хотел избежать проблемы последующего бессилия, человек, который просто хотел урвать немного счастья для себя и своих близких. Он стал гегемоном тем, кто идет в авангарде, впереди других, когда у других нет сил и способностей. Биг Босс выдвигается вперед до того, как игроки гильдии встретят серьезные проблемы. Лидер Макс уже постелил солому и озаботился о будущей безопасности до того, как миллионы людей из его организации станут подвергнуты вопиющей несправедливости и угнетению со стороны противников. Он уже обеспечил способы защиты и варианты для отступления до того, как народ Земли ощутит на себе опасность со стороны других рас. Мужчина уже подготавливает путь для человечества, прямыми делает в пустоши механоиды стези его пропасти и проблему наполняет. Горы противников уничтожает. В длинном путешествии он идет по короткому пути. И развитие землян среди бесчисленного количества конкурирующих миров он делает более гладким. Макс изменил свое окружение. Изменил Землю 2 и начал менять Землю 1, но и окружение изменило его безызвестный. Слабый и боязливый развивается в сильного и храброго во всей славе. Придет тот день, когда и стар, и млад по всей земле узнает о нем из уст в уста будут переданы легенды о безумном, но воинственном рудокопе. Глава 145. Бертон был чрезвычайно зол. Путешествие, которое должно было занять от 7 до 10 дней, растянулось на несколько недель. Большую часть этого времени легат Первого легиона и его гвардия провели в разъездах. Охоты было мало, даже мест для добычи толком не нашли. Случайные ресурсные точки для команды из более 500 человек вообще ничего не значили. Он просто без толку взял с собой 200 рудокопов, благо, что это были его крепостные, проживавшие на пожалованных королем землях. Они были с Бертоном уже несколько лет, и он никогда не платил им зарплату. Землю дал. Река есть? Сами разберетесь. За счет этого удавалось сэкономить много средств на оплате труда. Была добыча, он отправлял в деревню шахтеров, какие-нибудь подарки не было, так не его вина. В общем, значительную часть времени в дороге рудокопы провели в реале, помогая родным обрабатывать поле, чтобы было что поесть зимой. Помимо 200 рабочих, Бертон взял с собой личную гвардию, состоящую из отборных, лучших и самых преданных бойцов. Их было более 300. Соответственно, ядром флота был Железный город, а рядом с ним ехали БТР, мини-БТР, джипы и багги, а также флот транспортников, тягачи и мини-тягачи. В ангаре самого города находились 2 танка и 2 гусеничные БМП. В общем, довольно неплохая сила для пустоши данного района. Но путешествие не задралось с самого начала. По пути легат, который решительно настоял на личном путеводстве, ожидаемо, заплутала, когда захотел вернуться обратно и проверить ориентиры. Не нашел их, отчего даже опытные навигаторы не смогли сказать, где находится, поэтому пришлось разворачивать полноценные поиски и накручивать круги вокруг начальной точки. Однако, и в этом процессе были сложности. Время от времени ориентиры мистическим образом исчезали, приходилось начинать работу заново. Была пара стычек с мародерами по пути, несколько нападений, стая механических монстров. К счастью, обошлось без потерь в технике, хотя некоторые из машин получили легкие повреждения. И вот с большими трудностями Железный город и команда добрались до города 100 раз. И вот здесь Бертон понял, что не знает, с чего начать. Вместе с тем, легат не был бы лучшим воином королевства, если бы был совсем идиотом. Посовещавшись с советниками на механоиде в реале, он решил заявиться прямо в офис профсоюза шахтеров. Когда он прибыл к городу, то, будучи незнакомцем, был остановлен несколькими местными боевыми группами. Основную часть военной силы составляли в городе эльфы и гномы, а также некоторые их ближайшие союзники. Кроме того, недавно был образован альянс 100 раз, который еще не достиг полной победы над децепадами и не был распущен. Где-то недалеко от города находился Железный город альянса. Поспешивших обратно, Бертон не хотел пока что сражаться с нечеловеческими расами, хотя и питал к ним большую нелюбовь. В будущем он намеревался сначала починить себе всех жителей торгового района, а затем уже пойти войной на другие города. Конечно, легат не был осведомлен о том, что другая сила на районе, осуществившая на практике его задумку, потерпела полное поражение и вскоре должна была быть уничтожена. Лучший воин не стал накалять атмосферу и выехал к городу 100 раз на паре джипов в сопровождении нескольких багги. Технику в город не пустили, Поэтому легату пришлось добираться до штаб-квартиры профсоюза на своих двоих. «Здесь находится профсоюз шахтеров?» — гордо спросил легат у двух охранников, стоявших у двери штаб-квартиры. «Да», — кивнул один из охранников. Он не был в курсе всех драматических перипетий, в которых погряз председатель, но за свою жизнь повидал немало, поэтому быстро понял, что приблизившаяся группа из 20 с лишним человек явно пришла устраивать беспорядки. «Если вы хотите наняться на работу охранниками, то подождите, когда вам предложат», — сказал охранник тоном, не предусматривающим обсуждению. Он сам не был членом профсоюза, но его команда подписала договор об охране штаб-квартиры. Поэтому он выполнял свой долг. «Если вы хотите стать членом профсоюза, то покажите рекомендательное письмо от бригадира, либо подождите приемных часов. По мне видно, что я нуждаюсь в жалких подачках от какой-то черни», — хмуро спросил Бартон. «Я бы поосторожнее бросался словами на данной территории», — покачал головой охранник, кладя руку на приклад Гаусс-автомата. «В профсоюзе уважают каждого члена профсоюза и каждого нанятого внешнего работника. За такие слова можно будет поплатиться в будущем. Ха-ха. Мне интересно, и как ты сможешь заставить меня заплатить?» — рассмеялся легат. «Не я», — пожал плечами охранник и указал на здание. «Они тут все заметили, что в двух зданиях, стоящих друг напротив друга, в окнах показались дула автоматических турелей. Всего их было 40 штук. Кроме того, на крыше этих двух зданий и нескольких соседних зданий находились снайперы из группы охранника. Снайперские точки были взяты у владельцев этих зданий в аренду. Также и два здания вдоль дороги были взяты у городского самоуправления в долгосрочную аренду. Гвардейцы быстро спрятали своего легата в круг обороны, но они не были уверены, что смогут его защитить. Стрелков у врага было слишком много вообще. Изначально их было не так много, только снайперы на крышах. Но несколько дней назад председатель распорядился установить турели в окнах зданий. «Что здесь происходит?» — прозвучал вопрос слегка старческим, но довольно бодрым голосом. Мак Люци вышел из соседнего здания. Два профсоюза располагались друг напротив друга. «Я ищу Макса», — без какого-либо страха произнес Бертон. «Председатель все еще в городе Виталия по вопросам создания филиала», — спокойно произнес Мак. «В моем городе?» — нахмурился легат. «Разве он не сбежал, как крыса?» «Проваливай отсюда, гнида!» — внезапно рассвирепел Люци и достал с пояса гаусс-пистолет, наставив его на Бертона. Его вообще не волновало, что на него наведены минимум 5 стволов, считая до 3. «Иначе мы с тобой, тварь, поляжем здесь вместе». «Как ты посмел?» — вскричал легат, но был остановлен советником. «Легат, сейчас не время и не место», — сказал тот. Бертон молча хмыкнул, развернулся и пошел в центр города. Он еще не закончил здесь. Лучший воин планировал пообщаться с руководителями города, чтобы те надавили на профсоюз и вынудили Макса объявиться. Но и здесь его ждал облом. Председатель профсоюза был видной фигурой, которая приносила городу сотни раз репутацию и доход. Местные шахтеры и бойцы стали богаче, чем раньше, а потому позволили себе больше расходов в городе. Вместе с силой рудокопов, рослой силой бойцов города, ведущие члены альянса не боялись возвышения силы малых групп. Наоборот, чем более сильными были эти группы, тем безопаснее был город. И вот, появляется некто, пытающийся заставить их отказаться от выгодного делового партнера. Если бы он предложил что-то взамен, то еще куда ни шло, но тот предложил просто дружбу с ним. Этот человек вообще был в своем уме? Не то чтобы о репутации Бертона не знали в городе. Сотни раз за много лет соседства ключевые фигуры города Виталий были хорошо изучены. В общем, легат вышел из города, не солоно хлебавши. Все это время он не замечал, что за его группой неотступно следовали несколько пауков-детекторов, наблюдающих за каждым его действием. Поэтому, когда Бертон вышел из города, Макс уже был готов к тому, что его самолично названный соперник решит начать устраивать беспорядки на шахтах и ресурсных точках профсоюза. Карательный отряд уже двигался на позицию. Тайная гвардия короля вместе со всеми новичками, которые были наспех обучены за несколько недель, а также с другими членами филиала профсоюза охранников в городе Виталия ехали в сторону ГСР в сопровождении двух экс-платформ пятого поколения 4-4. Вдобавок были 4 транспортные платформы. Здесь была собрана вся тяжелая техника гвардейцев, а также несколько десятков багги с турелями. Капитан Ваат несколько нервничал, так как группа двигалась слишком быстро, а он не замечал никаких ориентиров по пути вообще. Несмотря на то, что некоторые машины имеют высокую скорость передвижения, в пустоши эту скорость используют только на коротких дистанциях. На длинных возникает риск потеряться, и скорость снижают, внимательно изучая дорогу. Но сейчас их группа ехала быстро и уверенно в неизвестном капиталу направлении. Когда бы он ни спрашивал лидера, тот всегда давал точный ответ о времени прибытия, которое только приближалось. Но не уменьшалось никаких тебе крюков, никаких сомнений. Но ведь ориентиров-то нет, как лидер может точно знать, где находится? И вот, в какой-то момент отряд прямо остановился. Они были в какой-то обширной и ровной долине. На многие километры вокруг не было даже кочки. В такие места даже железные города осмеливались заезжать с очень большой осторожностью. «Потерялись?» — хмуро спросил Ваат у командира. «Нет», покачал головой Макс, а потом добавил: «Готовьтесь к бою». «С кем?» — удивился капитан. «Скоро увидите», — сказал, как отрезал лидер: «Поторопитесь». Буквально за несколько минут отряд занял боевую позицию. Они выстроились полукругом. По центру дуги находились экс-платформы 5, с каждой стороны от них стояли платформы 4-го поколения и, наконец, транспортные платформы, а на флангах было множество багги с автоматическими турелями. Остальная техника стояла в тылу построения, готовая оказать поддержку в нужных местах. Сами же роботы находились верхом на платформах, сидели в багги или занимали промежутки между машинами. «Сохраняйте спокойствие», — крикнул Биг Босс, поднявшись на платформу. «Очередями не стреляйте. Только одиночными. Экономьте пули. Операторы пушек, ни в коем случае не стреляйте. Пулеметчики в режиме ожидания». Бойцы не сразу поняли, чего хотел от них лидер, но уже спустя полминуты осознали, что им действительно нужно стараться сохранить спокойствие. На них двигалась огромная серая масса, армия механических крыс. Их было много. Механические крысы были бичом игроков на всех пластах. Они не боялись ни размеров врага, ни количества и мощь оружия. Размножались они быстро, вычищая до блеска ресурсные точки и шахты, а иногда и команда исследователей или охотников. Большая армия крыс могла даже уничтожить город игроков. Для битвы даже с самой небольшой армией крыс обычно собирали 2 или более железных города и не менее 1000 бойцов, а их здесь от силы сотни. 3 члена отряда занервничали, но бежать было некуда, их уже заметили. Тем более, их лидер был все еще здесь. Он стоял на экс-платформе прямой, как стрела в руках. У него был гаусс-автомат, и командир вообще не показывал признаков желания отступить. Вскоре крысы приблизились достаточно, чтобы снайперы могли открыть огонь. Гвардейские снайперы и наемные охотники были довольно меткими, убивая врага почти с каждым выстрелом. Но это только разъярило крыс. Глаза их загорелись красным, и серая армия ускорилась. И вот, наконец, крысы достигли области поражения. Автоматической турели раздалась серия выстрелов. Бойцы, который раз были поражены практически каждый выстрел точно в голову. В это время на африканской базе на земле 2 оператора турели в шлемах мысленно отмечали цели для атаки. Остальное за них доделывала система. В обычное время они и сами были бы не прочь пострелять, но их скорость была бы ниже, чем автоматическая стрельба под контролем системы. Более того, когда один из операторов отмечал цель для атаки, другой оператор не мог отметить ту же цель, если бы они стреляли лично. Даже если стрельба была бы более точной, то неизбежно бы возникали ситуации, когда 2 оператора выстрелили бы в одну и ту же крысу. Сейчас такой проблемы не было. Операторы судорожно столбили за собой цели, а турели расстреливали их одну за другой в соответствии с номером в очереди. Сначала в бой вступили 50 турелей X-Platform 5, затем 40 от четверок, а затем несколько десятков турелей транспортных платформ и багги. Орудий было много, однако крысы двигались еще быстрее, автоматические турели взяли на себя стрельбу по мишеням в радиусе свыше 100 метров. Немногие крысы, которые смогли преодолеть это расстояние, оставались на откуп бойцам. Здесь все было не так величественно и точно, как с турелями, но крыс было на порядок меньше, а расстояние небольшим, поэтому бойцы пока справлялись лучше всего. Конечно, проявил себя лидер, его эффективность превосходила даже турели, он стрелял быстро и точно, как машина, созданная исключительно для войны, и фигура лидера была высокой и мощной. В сердцах бывших слуг и гвардейцев все больше возрастало восхищение, кто такой лучший воин королевства. Думаете, мы не видели хороших воинов? А у нас есть лидер Макс. Он, не сильный воин и не лучший воин, он, бог войны. Вместе с тем, члены отряда все еще переживали, противников было слишком много, за короткий период времени они уже сменили боекомплект, турели, давление росло. Пулеметы. Вскричал реинкарнатор. Сразу после этого к фронту подъехали 6 джипов. Также вперед вышли солдаты с ручными пулеметами. На мгновение все другие стволы стихли и раздавались только звуки пулеметных очередей, словно комбайны, скашивающие пшеницу. Пулеметы оставили глубокие просеки в армии крыс. Затем турели снова начали стрелять по оставшимся в живых целям, но это помогло ненадолго, совсем скоро пулеметчики выступили еще раз. Тем временем, армия крыс уже начала заходить с флангов, и солдаты стали показывать признаки паники, они хотели прямо сейчас сорваться с места и бежать без оглядки, куда подальше. Однако, луч надежды быстро появился из-за горизонта, а точнее, их было несколько десятков, эти лучи подлетели к тылу противника, а вместо самого большого скопления крысы взорвались ракеты с осколочно-фугасной боеголовкой. И еще через мгновение появился еще один отряд, по центру уехал мини-БТР. Слева и справа от него было по 2 джипа, а за ними десятки багги с автоматическими турелями-ракетчиками в багажнике, как группа львов, ворвавшиеся в стадо овец. Отряд разбрасывал трупы крыс направо и налево, этого отряда все еще было недостаточно для победы над крысами, но успокоило панику среди бойцов. Еще секундой позже паника полностью сошла на нет, сменившись радостью и воодушевлением. С другой стороны прибыла колонна платформ, более 10 платформ 4-го поколения, а также десятки других платформ, выстроившись клином. Прямо врезались в серое море, они двигались быстро и решительно, разрывая врага в клочья. Наконечник атаки состоял из 4 платформ, постоянно меняющих позицию и прикрывающих друг друга, а за ними двигался длинный хвост толщиной в 1 платформу. Таким образом, платформы могли стрелять с обоих бортов невооруженные роботы на них. Скорее всего, были обычными рабочими, они занимались только тем, что меняли боекомплект турели. Лишь на 4 первых прорывных платформах ехали бойцы, готовые в действию. Словно могучий ледокол, колонна платформ расколола море и крыс надвое, и прошло немного времени, пока она не пересекла его из конца в конец почти у кромки армии крыс. Голова змеи развернулась и начала двигаться вдоль края, оставляя небольшую линию крыс с правого борта, чтобы все турели были задействованы. Глава 146. Давление на первый отряд снизилось еще больше, а второй отряд охотников начал разъезжаться в стороны, готовясь к окружению крысиной армии. Еще через несколько минут крысы дрогнули и через некоторое время бросились в бегство. Основная их часть была заперта между колонной платформ и первым отрядом. Оставшиеся же на периферии стали преследоваться вторым отрядом. Через 15 минут погоня прекратилась, и все багги вернулись к объединенному отряду. Игроки ликовали, но многие упали на землю в изнеможении, чтобы отдохнуть. Пусть физические тела игроков не были задействованы, но умственное напряжение было слишком сильно, бойцам требовался отдых. В этот момент из платформ выехали добытчики и начали собирать трупы. «Сегодня у нас большой урожай», — выкрикнул в этот момент большой босс, — «когда мы сдадим добычу, все получат награду и премию». Лидер все еще стоял на платформе в том же месте, что и раньше, стоял прямо и твердо, как могучая скала, многие даже подумали, что упади на них небо в этот момент, то лидер вскинет руки и удержит его, настолько он был силен в их сердцах. «Ура!» — раздалось многоголосое ликование. «Отдыхаем час», — продолжил реинкарнатор. «Затем проверяем оружие и машины, меняем магазины, заряжаем турели и зачищаем поле боя. У нас сегодня будет еще работенка». В действительности бойцы и рабочие отдыхали только 15 минут, они не могли спокойно наблюдать за тем, как лидер, проверив платформы и их орудия на предмет повреждений, отправился собирать трупы крыс. Вместе с добытчиками более 500 солдат и рудокопов принялись стаскивать крыс на платформы, загрузив их полностью даже сверху платформ. На любом свободном ранее участке теперь были трупы, нагруженные горкой багажники баги также были полны, едва-едва удалось собрать всех крыс. Затем отряд двинулся к промежуточной базе, где добыча была сброшена, транспортные платформы занялись ее транспортировкой на основную базу, им помогали рабочие, а все экс-платформы и бойцы отправились в другое место. Когда они туда добрались, Биг Босс снова всех остановил и приказал занять строй, а потом выключить все огни. Вскоре округа погрузилась в темноту. Из-за крыс задержались и прибыли с опозданием на 3 часа, но приемлемо, высказался Макс в этот момент. Ваад был поражен: время прибытия в нужное место, высказанное ранее лидером, было до смешного точным. Затем Биг Босс слез с платформы и направился к дальнобойной артиллерии. «Подвинься», — с улыбкой приказал он наводчику. Тот не посмел возразить и уступил свое место, переживая о том, что начальник не умеет обращаться с такой сложной техникой. Но его сомнения были напрасны. Реинкарнатор несколько лет воевал вместе с флотом Марины в прошлой жизни, а потом еще какое-то время выживал самостоятельно. Значительную часть этого времени он сражался с помощью высокоточной снайперской пушки ручной работы, которая была даже сложнее. Это он нажал несколько кнопок и покрутил рычажки. Башня артиллерийской установки пришла в движение. Ее ствол был направлен в небо. Перед отрядом была небольшая холмистая гряда, и что было на той стороне, никто из собравшихся не знал. Рельсовая пушка медленно поворачивалась, затем остановилась. Прямо в этот момент ствол засветился синим, и из пушки вылетел длинный и тонкий черный снаряд. В более чем 10 километрах от отряда Макса мощная боевая группа рыскала в поисках мини-шахт, занятых профсоюзом, подкупив некоторых местных из числа бойцов АССР. Легат знал примерное расположение нескольких из них. Железный город двигался позади, а 2 боевых отряда отправились по координатам. Один отряд состоял из колесного танка, гусеничной БМП, 2 БТР и нескольких мини-БТР, джипов, баги и мини-тягачей. Внезапно с неба на них упала большая стальная игла. Она попала в танк, пробила его верхнюю броню и вонзилась в пол, едва не прошив насквозь водителя. «Вражеская атака!» — закричал в рацию командир танка. В отряде сразу началась суета, баги разъехались в стороны в поисках противника. Другая техника также начала двигаться. Чтобы не быть неподвижной мишенью, в первую очередь нужно было найти наводчика. Такую точность попадания не достичь. Стреляя по условным координатам, никто не заметил, что на башне танка, спрятавшись среди выступающих частей, сидел паук-детектор. Точно такие же пауки сидели и на БМП, и на БТР. Обычных можно было легко найти с помощью радиолокатора, да, и механик-призыватель должен был находиться поблизости, чтобы управлять пауком. Но Биг Босс отличался. Через некоторое время с неба упала еще одна игла, и она снова попала в танк, но неудачно. На наклонную поверхность она оставила лишь царапину. В этот момент легионеры примерно определили направление выстрела и направились в ту сторону, пока они ехали. Еще один снаряд попал в танк, на этот раз более точно, пробив башню и испортив ее поворотный механизм. Затем еще один снаряд пробил колесо, остановив продвижение танка. Однако, не время было останавливаться. Во время ремонта они будут у противника, как на ладони. Оставив танк позади, машины двинулись вперед, но через некоторое время бойцы впали в шок. Еще одна игла теперь попала в гусеничную БМП, нанеся незначительное повреждение, все ускорились. Через некоторое время они достигли примерно 4 километров от отряда Макса. На стороне реинкарнатора в этот момент множество экспедиционных платформ направили пушки за холм. Рельсовые пушки платформ имели значительно меньший калибр. Их боевая мощь была не очень большой, 4 километра. Предел для них, можно было стрелять и дальше, но убойная сила значительно падала. На первый легион обрушился дождь, пусть и маломощных снарядов. В основном выстрелы сконцентрировались на мини-БТР и багги с ракетчиками также. Еще один крупнокалиберный снаряд повредил одну из силовых установок гусеничной БМП, ее мощность и скорость упали. Машина начала отставать от остальных на 2 километрах, игла попала в один из БТР. И малые снаряды также начали бить по ним сразу с высокой частотой. Наконец, с множеством повреждений отряд поднялся на холм в 500 метрах от людей Макса, и другой БТР сразу словил снаряд в корпус, он прекратил движение. В то же самое время на водителей багги обрушился ураган пуль. Такая точность на такой дистанции были совсем неожиданностью для них. В первые же мгновения многие роботы потеряли признаки жизни из-за множественных попаданий в голову и грудь. Также и водители джипов не избежали сей участи. Но на них нацелились уже рельсовые пушки, пехотинцы повыскакивали из машин. Началась перестрелка. Гусеничная БМП и мини-БТР команды реинкарнатора выехали вперед, вступив в прямое противостояние с БТР и мини-БТР противника. Но и те, и другие имели некоторые ранения, а гусеничная БМП была намного мощнее БТР. Первый легион был подавлен. В то же самое время лидер продолжил обстрел отставшей БМП врага. Первый легион разделывали, как щенков, самыми мощными машинами с обеих сторон. На второстепенном поле боя были джипы, но водители джипов легиона были убиты еще в самом начале. Заместители хуже управлялись с машиной, а также им нужно было постоянно прятаться. Пулеметчики также были убиты сконцентрированным огнем турели и пулеметчики. Макс уже дали волю своим орудиям. Пехотинцы легиона тоже не имели хорошей жизни. Автоматические турели были слишком страшны. Будет 1000 врагов, они убьют 1000, будет 10 тысяч, убьют 10 тысяч. Их ограничивал только мелкий калибр. Если бы против экспедиционной платформ выступила группа хотя бы джипов, чьи пулеметчики имели бы усиленную броню, тогда платформам было бы не сладко. Группа мини-БТР сможет испить у платформ немало крови, ну, а группа БТР или всего 2-3 гусеничных БМП разделали бы эти платформы по дорях. Все бы ничего, но Макс также хорошо знал слабости своих платформ, поэтому он выбил более мощные вражеские машины заранее. То, что осталось, было делом техники. Без каких-либо проблем отряд реинкарнатора победил своих противников. Пленных никто не брал, роботы были уничтожены, а техника захвачена. Даже гусеничную БМП и танк захватили после некоторых стараний. Все это произошло за довольно короткий срок. Затем вся группа спешно эвакуировалась до прибытия вражеского железного города. Бартын и его советники понимали, если одним отряд был быстро и легко уничтожен, то и второй отряд вполне может постичь та же участь. Поэтому в дальнейшем все действия первого легиона происходили строго при поддержке ЖГ. Но большому боссу было достаточно и этой демонстрации силы. Оппонент был напуган, поэтому осторожен. ЖГ легиона двигался от точки к точке довольно медленно. Этого времени было достаточно, чтобы бригада рудокопов сбежала из области. Разведчики постоянно следили за действиями противника, а Макс, засев дальнобойной артиллерии, регулярно испытывал легионеров на крепость духа. Его же отряд тем временем разделился на команды и отправился на охоту. Новая техника была отремонтирована и передана профсоюзу охранников для возможного отражения серьезных сил врага или охоты на больших механических зверей. Неделя прошла очень ужасно для лучшего воина королевства. Он не достиг ни одной из поставленных задач и понес большие потери. В конце концов, ему пришлось отказаться от затеи надавить на Макса через профсоюз, и он отправился в долгое путешествие домой. Оно действительно снова стало долгим. Экспедиционные платформы постоянно мешали навигатору ЖГ ориентироваться на местности. Пришлось даже вызвать помощь из города Виталия совместными усилиями многих людей, которые также несли в процессе потери из-за бессовестного реинкарнатора. Через 3 с лишним недели ЖГ прибыл в город Виталию Легат был уставшим, как собака, и находился в крайней ярости. Его личные силы на 3-м пласте ослабли, а тайная гвардия короля, наоборот, стала сильнее. Бартын хотел выместить свою злость на принцессе, пусть даже на ее роботе, если он уничтожит ее нынешнего робота, в которого король вложил много сил и средств, то новый робот, которого девушка получит после воскрешения, даже если ускорит его до нескольких дней, будет совершенно обычным, не отражающим ее внешность в точности, как сейчас. Создание нового робота должно было обойтись в крупную сумму, а казну города Виталий Легат в последнее время все лучше и лучше контролировал, так что даже король не смог бы ничего сделать. Но оказалось, что несколько дней назад чертовка сбежала через подземный проход, который вел за пределы города. В проход были отправлены гвардейцы, которые всего за полчаса проползли по нему из начала в конец и выбрались снаружи городской стены. Принц Велород был выведен группой неизвестных гвардейцев. Те действовали быстро и решительно, когда Легат был занят, им не успели помешать, а затем гвардейцы вместе с роботом принца на руках растворились в торговом районе. По рекомендации Кила Ариет, которая получила инструкции от лидера Макса, сам король, сославшись на слабое здоровье, скрылся где-то на территории дворца в реале. Теперь с ним можно было связаться только через дворецкого, который получал приказы на Миха. Но иди так или иначе, аристократы королевства и большинство гвардейцев короля уже его не слушались, считая его старым и неразумным, и именно он так воспитал свою нерадивую дочь, которая оставила великого человека и практически законного мужа ради какого-то проходимца. Король попустительствовал в ее воспитании, и теперь принцесса нанесла огромный ущерб репутации королевства, а так еще и выкрала своего брата, удерживая его в плену. Еще и слабые успехи Виталия на механоиде, а также слабая армия и экономика города Виталия, все причины сводились к безударному королю, которого уже давно пора было заменить на более сильного, умного и даже красивого лидера. Но сделать это нужно было правильно, по всем нормам, иначе другие королевства будут недовольны и откажутся сотрудничать по разным вопросам. Легитимность королевской власти и наследственные права принцев и принцесс — это то, что все государство защищали очень строго, и покушение на них воспринялось бы очень негативно. В крайнем случае соседнее государство могло пойти войной на неугомонного соседа. Бартын сейчас мог многое делать, даже шпынять самого короля, но не мог сместить его с трона без обоснованных причин, поэтому король отстранился от власти. «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу, если он не совершает никаких действий. Пусть даже все королевство катится в тартарары. Ему ничего нельзя вменить в вину. В эту эпоху еще не привыкли наказывать кого-то за бездействие. Нужны были конкретные доказательства проступков, и король, исчезнувший ото всех глаз, с одной стороны еще больше развязывал руки Легату, а с другой спасал себя от многих проблем. Также по рекомендации реинкарнатора Гурий правитель не занимался самобичеванием в реале, а погрузился в медицинскую капсулу, где мог провести целую неделю кряду. Самобичеванием можно было заняться и на механоиде, но здоровье было бы целее к концу первой недели. Судя по показателям медицинского блока, оказалось, что король долгое время был отравляем, поэтому он был все слабее от месяца к месяцу, апатичен и не мог сосредоточиться на делах. После первой же недели у него появилось желание жить, и теперь даже не было желания передавать власть своему сыну. По крайней мере, в ближайшие лет 20 люди на планете Килариет в плане образования были довольно отсталыми, и многие функции, предоставляемые механоидом, не использовали так. У них появилась сыворотка для генетического улучшения, которую начали передавать некоторым воинам, но они с трудом осваивали строительство и медицинские технологии. В общем, все, что можно было непосредственно купить, покупалось без проблем, хотя бы и на пробу. А там, где нужно было применить смекалку для получения лучших показателей, развитие отставало. Также Биг Босс через принцессу спросил короля о том, что происходит с капсулами, на что получил закономерный ответ, что даже сбежав от всего мира, чтобы его не искали. Король вынужден был отправлять все новые партии капсул местному совету лордов с Бартоном во главе, те часть оставляли себе, а другую часть отдавали соседним королевствам в рамках союзного договора или продавали. Однако, здесь произошел непредсказуемый момент, чтобы проанализировать, как ему быть дальше. Макс спросил, сколько капсул отправляется каждый день. Оказалось, что 12,5 тысяч штук. Эта цифра медленно росла долгие годы. Игра на их планету пришла более чем 15 лет назад. Около 8 лет назад игроки королевства, да и планеты в целом, попали на третий пласт, но цифра не билась с пониманием Биг Босс. Он привык к довольно круглым цифрам, там все должно было быть кратно 100, а если 12,5 тысяч разбить на 2, половина платных и половина платных, то ничего не сходится. И оказалось, что 12,5 тысяч, только бесплатные капсулы, еще 12,5 тысяч были платными, но такие никто и никогда не покупал, даже другие королевства, если только не оказывались в плохом положении, не использовали платную квоту. В результате квоты на платные капсулы копилось на аккаунте 1,5 десятилетия, их было более 20 миллионов. Столько людей в королевстве не проживало. Когда реинкарнатор указал королю на этот момент, он сразу понял, что ему делать дальше. П.С. Благодарю читателей за прочтение и финансовую поддержку. С вашей помощью выходит эта новелла, без вашего финансирования я, быть может, продолжал бы работать в школьной котельной до конца своих дней, либо продолжал заниматься консультированием буржуев по вопросам бизнеса, а написание этой новеллы я считаю более общественно полезным делом. ППС. Следующий том стартует в эту ночь в полночь 15 МСК. Нота бене. С вами был Цокольный этаж через VPN, на котором есть книги «Ищущий добрящет». Понравилась книга? Наградите автора лайком и донатом. Безумный Рудокоп Томви.